Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия, Александр Федорович! Добрый день, доброго здравия, Алексей! Я рад нашей очередной встрече и возможности поделиться чем-то хорошим, светлым, которое, надеюсь, нас объединит именно в этих качествах, на этом уровне, что само по себе потрясающе интересно. Сегодня мы будем рассматривать восьмую тему в череде передач «Кодекс человека», которая будет называться так: «Найди себя, и ты обретешь все». Александр Федорович, начинай. Да, хорошо, Леш. Ну вот смотрите, друзья, что получается, когда мы вроде бы как бы обозначили таким образом тему, да, вот «Найди себя, и ты обретешь все», да, и сразу первая реакция: ты что меня искать? Да вот он я, вот сижу тут на пупе ровно, тут что-то говорю, что-то делаю, там сбегаю на кухню за чаем, ну, есть я и все. Вот. Но оказывается, вот этот поверхностный взгляд на самого себя и привычка к такому отношению на этом уровне, она, оказывается, далеко не все говорит о нас себе. Да? И получается, что мы, вовлеченные только в этот маленький узкий круг представления о себе, где все такие же, отдельные друг от друга, которые вовлечены сегодня в эту псевдо, так сказать, культуру отношений, капитализма, где все так неизбежно становятся врагами друг другу, конкурентами, постоянно, так сказать, в страхе, так сказать, потерять жизнь, потерять, так сказать, возможность жить, которые все, так сказать, обусловлены вот этими идеями о том, что такое правильно, что такое неправильно, что такое крутая жизнь, как обязательно надо иметь без конца много денег и только к этому стремиться, там, и т.д. и т.д. И понимаете, вот когда мы полагаем, что вот это я, вовлеченный в такого рода жизнь, это высший пилотаж и ничего, то часто мы не обращаем внимания, что вот такого рода отношение к себе и вовлеченность в такую логику жизни – это бесконечный стресс, бесконечное, так сказать, переживание всех этих проблем, это бесконечное ощущение отсутствия радости жизни. А все начинается с представления о себе. То вот я только это, и все. Но, как мы говорили в предыдущих передачах, да, о том, что, оказывается, человек, он не исчерпывается только представлениями о себе. Это привычка, да, а есть удивительное свойство привычки, что она не нуждается ни в осознании, ни в усилиях. Ну, как записана какая-то программа, катимся по жизни, привыкая к этому мнению, как-то учимся во всем этом лавировать, и нам кажется, все, больше ничего нету. Вот. Но обратите внимание, что получается на самом-то деле. Вот мы привыкаем к какому-то утром встал, сделал утренние какие-то дела, пошел на работу, отбарабанил ее, пришел, поел, там, лег под телевизор и так далее. И так каждый день. Через какое-то время вот этот образ жизни, он становится каким-то, ну, мягко говоря, неинтересным, странным, каким-то надоевшим, и хочется уже куда-то, так сказать, что-то, чего-то другого попробовать. Вот что вот просыпается в нас, что, как это все можно назвать, как что-то ну, несогласное с такой рутинной программой, как у робота, жизнь, да, что начинает нас толкать на поиск чего-то нового. Вот если мы начнем внимательно смотреть, да еще внимательно смотреть по сторонам на жизнь, то мы обнаружим, что в этой самой жизни есть что-то, что можно назвать там энергия жизни, воля жизни, ее разум, ее первопричина, которая в нас присутствует в полной мере, они нас толкают искать что-то больше, чем то, к чему я привык. Именно этот путь, именно это движение в эту сторону и становится теми самыми и новостями, и нашим развитием, и опытом, который начинает нас приглашать в другие качества, свойства, обстоятельства, события, которые мы потом как-то переосмыслим, понимаем, надо, не надо, улучшаем, трансформируем их и без конца идем дальше, дальше, дальше, потому что жизнь не останавливается. Но самое удивительное, что она нас приглашает, эта самая жизнь, действительно разобраться и найти какое-то уникальное, лично свое качество, свойство, смысл участия в этой самой жизни, ради которых мы пришли на эту землю, даже вроде бы не сразу догадываясь. Но именно присутствие этого глубинного, ну я бы сказал, правды, она и понуждает нас искать. И выясняется очень интересный момент, что вот есть эта сила жизни с ее удивительными свойствами и качествами, она нас все время подталкивает. И вот это движение в эту сторону, она начинает помогать нам открывать природу самого человека. Вот то, что мы говорили там, допустим, с Алексеем совершенно искренне в предыдущей передаче, вот и получается, природа есть та, которая в нас как бы ну, привычная, которую мы измеряем ну, своими развитыми или недоразвитыми свойствами и качествами, да, привыкая к которым, полагаем, что все, больше ничего нету. Вот. А есть то, что называется скрытая природа. То есть тот тонкий план, тот тонкий мир, который сегодня все больше и больше людей начинает обнаруживать. Та же самая наука сегодня начинает отчетливо говорить, что вся классическая физика, как представление о мире, да, она уже, ну, мягко говоря, неполная и неадекватная тому, что есть на самом деле. И каким образом вот это всепронизывающий разум, или, как сегодня говорят, информационный план, каким-то непостижимым образом он тоже участвует в формировании жизни, ее переменах, изменениях там и так далее. Это все, хочешь не хочешь, точно так же касается и самого человека. И получается, что есть ну, как бы явное, доступное нашим натренированным чувствам, да, природы, к которой мы привыкли. А есть нечто гораздо более глубинное, гораздо более, так сказать, объемное и безгранично больше всех наших представлений об этом, которое тоже является жизнью и неразрывно связанное с нами. И вот когда мы начинаем вот во всем этом, как бы начинаем разбираться, хоть в какой-то степени знакомиться, мы начинаем обрастать вот таким удивительным, ну, как бы самоисследованием, результатом которого становится самораскрытие, что мы начинаем понимать, что я не совсем то, к чему я привык думать о себе, я нечто гораздо большее, интересное и безграничное в своем потенциале, в своем возможности движения и так далее. Вот. Лёш, вот то, что хотя бы вот на вот эти первые моменты, наши представления, что нами движет, и природа человека явно и скрыта, что бы ты вот по этому поводу добавил? Интересные темы, да, здесь такой получается у нас почти мини-семинар о том, как познать себя, как найти себя и обрести все. Так, ну да, попробуй по полочкам разложить. Наше представление о себе... Ну, наверное, можно так чуть-чуть помудрствовать, немножко лукаво, опираясь на какие-то известные выражения. Например, есть выражение такое, человек есть то, что он ест. Ну, логично, там, я употребляю вот это во мне как-то так усваивается, лишнее выводится, и я становлюсь тем, что ем. Вроде бы логично, но ученые уже стали заявлять о том, что... Происходит в организме очень много чего интересного, и синтезируются те вещества, которые в организм не поступают. Проводились эксперименты на курах, где кальция вообще не давали, но при этом куры нормальненько так себе яйца несли, и оболочка была у них, ну, вроде такая кальцинированная. Откуда кальций-то они брали? Ну, кто-то говорит, себя там разрушали, но когда это происходит первый-второй год, ну, казалось бы, тогда вообще от курицы ничего не должно остаться, но при этом... скелет курицы сохранялся, и при этом яйца она продолжала нести. Да, скорлупа становилась меньше, экономия была, но говорит о том, что синтезирование. Так что не совсем то, что ты ешь, тем ты являешься, правдиво. Иначе мы опять же втянемся в какие-то рассуждения какого-нибудь племени ням-ням с острова Тумба-Юмба, которые говорят, вот съешь глаз врага, и у тебя зрение улучшится. Съешь сердце врага, и ты станешь сердечный. Да? А то, ребята, хватайте кука. Помните знаменитую песню? Ну, как-то вот, ну, не получается. Так что не совсем то. А кто же тогда человек-то получается? Человек – это тот, который мыслит первично. Мыслит, что употреблять, о чем думать, куда двигаться, чем соприкасаться, с кем взаимодействовать. На мой взгляд, вот это больше характеризует человека и говорит о том, кем являешься ты, человек. И исходя из тех задач, которые по жизни человеку понятны, он и задумывается, а как мне достичь вот этих самых задач? И, естественно, ему нужно постигать себя, ему нужно что-то улучшать, и нужно исследовать путь к этим целям и задачам, шаги. Как вот альпинист, когда он на гору лезет, но там же каждый выступ важен, там же правильно куда-то вставить железячку, зацепиться, правильное оборудование иметь, быть готовым к этому, руки, ноги должны быть сильными, навык какой-то должен быть, иначе свалишься. Вот то же самое здесь. Если человек не понимает вот ту самую цель, куда он лезет, куда он движется, если он не умеет правильно пользоваться приспособлениями, и если он сам не готов, то будет беда. Вот получается, у нас складывается такое триединство: понимание цели, пути и подготовка себя самого. Но если неправильно определена цель, и вот не на эту вершину, а на ту надо было лезть, что ты сюда-то прешься, там ничего нету, то в этом случае тогда и его подготовка, и хорошее снаряжение приведут в никуда. Поэтому получается, что необходимо прежде всего понять, кто я. Вот тут найди себя-то, да, найди себя, пойми, кто я, как это сделать. Ну и продолжаем наш мини-семинар. Да очень все просто. Если вы посмотрите на зубило, вы поймете, что зубило не для того, чтобы пилить, и не для того, чтобы забивать, а для того, чтобы им что-то выщипывать, выбивать, вырезать, и по нему надо стучать. Если это стамеска, то тоже она вроде выщипывает, вроде вырезает, но там другой подход. Там уже не обязательно сильно стучать, там надо надавливать, да, и стамеска по-другому затачивается. Если это топор, вроде бы он тоже лезвие имеет, как у зубила, как у стамески, но по-другому техника-то происходит, работа с топором. Если это пила и так далее. К чему это веду? У каждого из нас есть какие-то проявленные качества. Физическое тело – это некий инструмент в нашей жизни для того, чтобы мы при помощи этого инструмента достигли именно той цели, прошли по тому пути, который нам предназначен, который мы сами себе когда-то определили, будучи там, в роду небесном, до того, как пришли в род земной. Здесь же все сформировалось. И получается, что если я обращаю внимание на свои качества, как внешние, так и внутренние, на какие-то свойства этих качеств, я тогда понимаю, что мне лучше всего делать, чтобы и не нарубить там дров, не наломать хворосту, да, и чтобы никого не попортить, себя не уничтожить, и достичь той самой величайшей цели моей жизни. То есть наблюдение за своей природой, наблюдение себя в природе мировой, понимание природы как замысла Божьего и предназначения, в котором мы находимся, все тогда вот на места расставляет. И вот тогда мы движемся по тому пути, который нам нужно. Но это свойственно тем людям, которые способны хотя бы хоть чуть-чуть это осознавать, которые способны развиваться. Однако в нашей жизни встречаются часто люди, которые мыслят с точки зрения «здесь и сейчас», совокупляться, обороняться, хлеба и зрелища, чтобы это было побольше, и мне за это ничего не было. Как правило, это называется они смерды, то есть живущие по мере кем-то установленной. Как правило, они не размышляют о чем-то большом. Они думают, вот именно здесь, сейчас, но в лучшем случае на завтра. А что там будет через год, какая выгода? Ой, ну вы что, такой сложный процесс мозговой. Да не дай бог, там пристали ко мне, отстаньте. Вот, и поэтому ими движет потребности физического тела. Физическое тело для таких людей – все в этой жизни. Я и есть физическое тело. И давайте не несите какую-то пургу про высшее какое-то предназначение, про какое-то высшее я, про богов, про род и так далее. Не гоните пургу. Вы мне хлебушек дайте заработать там, да, дайте мне хлебушка, и желательно, чтобы без работы вообще, просто хлеб мне давайте, вот, и включите мне телевизор, и чтобы там побольше ха-ха-хи-хи было, ну, и всего остального, что там мне очень нравится. Ну, и вот буду таким вот радостным, счастливым жить. И поэтому и вот такими людьми движет потребности физического тела очень-очень низкого уровня. Но когда мы поднимаемся, это вот свойственно детям, как правило, детям и смердам, которые становились на уровне детей, такие деграданты такие, да, или там те, которые не смогли чуть-чуть подняться, а может быть и упали, психопаты такие, упали в своем психическом развитии, физическом устаном. Вот, это им свойственно. А те, которые выходят на второй уровень, их уже обременяют задачи жизни. уже появляется семья, нужно семью содержать. И тут хочешь не хочешь, мозгами надо как-то шевелить, надо искать какие-то способы движения. Это вторая группа людей. Это вот те, которые уже пытаются достичь какой-то вес в жизни, что-то сделать весомое в этой жизни, дать что-то своим людям, близким, родне, окружению, артель какую-то создать, кооператив какой-то создать, самодостаток, чтобы был, самообеспечение и так далее. И поэтому у них приоритеты меняются. В жизни приоритет меняется, и уже недостаточно телевизора, ха-ха, им недостаточно какой-то кусочек хлебушка, им нужно больше для того, чтобы прокормить свою семью, дать какое-то, ну, что-то будущее, обучить чему-то. Они начинают думать уже чуть-чуть побольше, там, на год думают, какая будет выгода, может, что-то еще побольше задумывается. И вот меняются приоритеты. Кто-то достигает уровня уже большего, когда не просто маленькая артель, а общество большое, уже страна, он мыслит с точки зрения страны. А кто-то еще достигает высшего уровня, он мыслит с точки зрения всего мира. И тогда он понимает, что, оказывается, можно жить без войны. Можно не делиться на какие-то там правильно-неправильно, хороший-нехороший, с каким ты паспортом ходишь, а понимать, кто перед тобой, и взаимодействовать. И в зависимости от того, на каком уровне бытия находитесь вы, что вас интересует, ну, то вы и получаете. Первые смерды всегда от кого-то зависимы. Им дается какая-то мера. Их могут тянуть в войну, в какую-то провокацию, в какую-то глупость. И они все это будут выполнять, потому что им покажут красивые шуршащие фантики, и они за эти фантики сделают что угодно. Хоть разденутся сами, хоть другого разденут. Хоть сами себе по башке будут бить, хоть другого по башке будут бить. А что фантики давали? Потому что им не достаток важен, не жизнь важна в достатке. А нужно здесь и сейчас получить этот фантик, чтобы якобы потом сделать жизнь лучше. А фантик оказывается фальшивым. Фантик дали, оказался не тот. И вот так вот так. Ну, смерть-то говорит, ой, опять обманули меня. Опять правительство пенсии там не дало. Опять квартплаты повысило. Опять то плохое, это плохое. Магазин опять фигню всякую завели, которую есть невозможно. Ах, какие они плохие. И идет покупать эту фигню за те шуршащие фальшивые фантики. И убивает себя, уничтожает. Ну, потому что так принято. То есть, живут по укладам, которые кто-то дал свыше, по мерам, которые кто-то назначил, делают как все, как большинство, чтобы белой вороны не быть, хотят выделиться лучше, чтобы быть и других, чтобы им больше фантиков досталось, чтобы перед каким-то авторитетом покрасоваться, чтобы приблизиться к нему, и чтобы потом плевать на других, кто ниже. Ну и в конечном итоге сами хотят стать авторитетными, какими-то крутыми дядьками, тетками. Но что с таким пониманием-то может быть? Какими там дядьками, тетками крутыми-то станут? Ну и как были смерды, так и остались. Только возомнили себя королями, царицами. Да еще желательно, чтобы морская рыбка у них была на побегушках. Ну и корону такую, бамп себе на голову. Вот почему мы видим, как правило, у нас сейчас большинство людей, у нас опустили в состояние смердов, а может даже многих в нежити опустили, которые и сами не живут, и другим жить дают. Вот почему мы видим все поверхностное, то есть ложь мы видим, ложа, вот на поверхности что лежит, а что под ней мы не видим. Вот почему нас можно послать по лукавому пути, лук. Вот почему мы видим однобоко, то есть криво, в кривду нас засовывают. Вот почему в неправде живем. Не верите? Тогда задайте себе вопрос, почему мы друг друга уничтожаем и делаем это очень хорошо? Очень хорошо мы друг друга уничтожаем уже не первый год. А увеличиваются долги наших родов перед теми, кто нам очень дружественно предоставляет помощь. Уменьшается количество людей, мужчины выбиваются, кладбища растут. А потом женщинам говорят, а за кого нам замуж выходить? Ну, сейчас мы вам привезем некоторых товарищей с Тумбы-Юмбы, да, острова. И выходите за них замуж и рожайте детей. Ну, все. Все, задача свыше вот этих вот, вот товарищей с рогами выполнена. Кем? Вами. Нашими же руками она выполняется. Только потому, что вы разделились, исходя из ложных и кривых представлений об этом мире. Вот и все. А то, как вы мыслите, это отражение того, кто вы есть на самом деле. Это же ваше представление о себе. Вы выдаете желаемое за действительное. Вы считаете себя крутыми, а на самом деле вы дети малые, которые, кроме как плеваться какашками, набранными в рот, не умеете. Кроме того, что дать другому в глаз и чтобы тебя не побили, не умеете. Кроме того, чтобы отнять у кого-то что-то, не умеете. Кроме как бегать в воспиталке, чтобы она рассудила вас и сказала, кто плохой, хороший, не умеете. И все. Получается самоубийство, самоуничтожение и при этом жалобы. Все плохие. Да не все плохие. Все как все. Вы за себя скажите. И еще очень важный тест. Если вы в жизни все время переводите на кого-то, вот с вами разговор, говорит, слушай, ты вот тут сделал вот это, пожалуй, не самый лучший вариант был, да, лучше бы было сделать по-другому. Если вы переводите, а вот ты то же самое делал тогда-то, если вот а все так делают, если а вот тут там вот тоже кто-то делал, знаете, вы смерть в самом-самом начальном своем уровне бытия. Потому что только смерть все время не берет на себя ответственность, а переводит ответственность на другой, сравнивает других с собой и мажет какашками, которые сам же придал всех других. Задумайтесь об этом. В этом причина проблем. Действительно, ты так как бы вроде бы случайно, но в то же самое время во многом раскрыл, почему человек вот отдает предпочтение вот этому поверхностному взгляду. И получается, что вот обслуживая свой незатейливый, или как мы говорим, первичный уровень развития, да, он как бы формирует те самые привычки, обслуживая, как сегодня говорят ученые, рептильный мозг, да, который чуть ли не на уровне только первой сигнальной системы работает, жрать, спать, какать, да, и больше ничего. Ну и когда-то там какой-то кайф получить. Привыкая к этому, а привычки, они же не нуждаются ни в осознании, ни в усилии. Это первое. Второе, что получается очень часто, почему человек отдает предпочтение вот этому плану такого рода. Ведь смотрите, с одной стороны, в нем есть эта вот сила жизни, которая пытается разобраться и это как бы найти, кто он есть на самом деле и как жить этому реальному ему во всем этом многообразии жизни. Да? А это связано с переходом на совершенно другие способ отношений, на тренировку другого уровня внимания, чтобы со всем этим начинать, так сказать, взаимодействовать. А первые, так сказать, путешествия в эту сторону, они для людей вот такого рода, они выглядят как встреча с ничем, с пустотой, с каким-то вообще непонятным чем-то, да, которое в моей этой жизни вроде бы как нереально и не существует. И это тоже пугает, и он понимает, что вот в этом необозримом, постоянном, так сказать, переменчивом мире, да, где перемены – это его самое основное свойство, да, он не знает ничего, он не знает, как быть, как с этим взаимодействовать, куда идти, как контролировать, бояться, не бояться и так далее. И он возвращается назад, там ему как бы вроде бы проще и так далее. Но вот ты сегодня сейчас хорошо описал, к чему приводит вот такого рода выбор. И это действительно осознание, так сказать, каждого человека. И вот мы опять же, вот смотрите, друзья, мы ставим, так сказать, вопрос о том, найди себя, да. Вот мы начинали с того, что вроде бы каждый знает, кто такой я или еще что-то такое, да. Вот. И получается, что такое найти себя? Вот есть такая интересная притча, да. Вот один ученик приходит к учителю и говорит: учитель, ты говорил, и всегда подчеркиваешь это, что если я позволю и познаю, кто я такой на самом деле, то я стану мудро. Но скажи мне, родной, а как это сделать? Я не знаю. А он ему отвечает, учитель: да ты для начала забери у людей решать, кто ты на самом деле. Да? А как это, спрашивает ученик. Смотри, один тебе скажет, например, что ты плохой, да? Ты поверишь и начинаешь расстраиваться, переживать и так далее. Я столько раз встречал, взрослых людей, которые с детства внушили, что они неправильные. И страдают по этому поводу. Вот, а учитель говорит ему, а другой тебе, например, скажет, что ты хороший. И ты тут же обрадуешься, скажешь, что-то тут есть. Так вот, когда он ему продолжает отвечать, учитель, да, вот когда тебя хвалят или ругают, верят тебе или предают тебя, или вообще не слышат тебя, пока у них, у этих самых других, есть право решать, кто ты, да, или какой ты, тебе вообще не найти самого себя никогда. Вот забери у них это право, и у меня в том числе тоже, забери это право, и ты начнешь первые, так сказать, встречи с самим собой, вот тем самым настоящим, реальным. Так вот, друзья, я хотел бы все-таки Понимаете, вот эти вещи, они словами для каждого из вас, они словами не определяются. Это результат только вашего опыта. Да? И я вот просто хотел поделиться с вами тем опытом, который в этом контексте позволяет вам встретиться с этим, кто вы есть на самом деле. Почувствовать его, пережить, и самое главное – осознать. И тогда многое в жизни совершенно меняется. Понимаете? И вы подходите к тому порогу, к тому объему жизни, который, оказывается, есть вы. Вот это безграничное, божественное все, оказывается, есть вы. Ну вот смотрите, я просто расскажу, как это происходило, допустим, со мной и со многими теми людьми, с которыми приходится заниматься. Да? Вот мы начинаем, допустим, работать с какой-то проблемой человека. И я начинаю его просить. Вот давай сначала ты просто на это ощущение, которое у тебя поднялось, как, ну, там, неприятные эмоции, чувства там или еще что-то такое. Вот просто смотри. Ничего не интерпретируя, не выдумывая, не борясь с ней, там, никуда ее, так сказать, не оправдывая, ничего там, не вина. Ты просто смотришь на это состояние. И выясняется, что буквально за 3, 5, там, 10, ну, больше 3 минут никогда не было, да, у человека вот сам факт наблюдения за этим начинает эту проблему, так называемую, это состояние в нем трансформировать и превращать в состояние спокойствия. А потом я начинаю его просить: родной мой, а ты теперь давай постарайся понять, а кто это все видит? И где он находится, тот, кто вот это все видит. Я же тебя не заставлял сказать, ты должен это увидеть, оно называется так, так, так. Ты просто, я тебе наводящими вопросами помогал озвучить то, что ты сам видишь, наблюдаешь, переживаешь. Вот. И он начинает искать, да это в голове кто-то видит. Я говорю, хорошо, а если ты видишь, что в голове что-то происходит, то откуда ты это видишь? Вопрос-то правильный, да, он, ну, правильно, логика есть. Он начинает искать, не выдумывать, а искать, а где же то, что видит, что в голове что-то происходит. Ну, вот где-то вот тут вот сзади. А откуда ты видишь, что сзади что-то присутствует, и то, что в голове что-то происходит, это два объекта, эти два явления, ты откуда видишь, поищи. Он начинает, ну, это откуда-то еще. А вот это вот третье откуда-то еще, оно откуда? И вот когда человек искренне начинает искать, откуда он все видит, понимаете, удивительное происходит, ну, как бы не сразу как бы осознается, но какая-то внутренняя революция. Оказывается, он тот, кто видит, а не то, что он видит. Понимаете, отождествляться с тем, что ты видишь, это наша привычка. А понять, что ты тот, кто это все видит, это большая революция внутри человека. И получается, что где бы он этого не искал, кто это видит и где он находится, понимаете, мы привыкли, ну, цепляться за образ, понятный нам, ну, то ли там какого-то увидеть, там, свидетеля, то ли глаз какой-то висит там во вселенной, то ли еще что-то такое. Ну, это, ну, как бы образы, метафоры, которые позволяют ему, ну, как бы получить подтверждение самого явления, что он видит, ну, что он действительно что-то видит. Вот. А когда он начинает исследовать, он видит огромнейшее пространство, в котором есть везде вот этот сам, ну, процесс наблюдения, можно так сказать. А потом я прошу ее, а ты давай теперь исследуй это пространство. Вот. Мало того, что у него произошла революция в сознании, что он увидел и осознал, что он везде. Понимаете? А когда начинаю просить его исследовать это пространство, он вдруг начинает обнаруживать. Во-первых, оно безгранично, оно спокойно, оно тишина, оно такое ощущение, что ты попал в тот самый дом, к которому всегда стремился, где тебя любят, знают, принимают, не осуждают там и не вгоняют какие-то там рамки соответствия, какие-то там моральные кнуты там или еще что-то такое. Он это чувствует до всяких слов. И вдруг он в этом пространстве начинает ощущать, что а оказывается, оно какой-то дышит какой-то музыкой, каким-то радостью, восторгом. Он, оказывается, понимает, что он и есть это пространство. И все, что в нем происходит, в нем, в этом пространстве, это он и есть. Понимаете, мало того, когда он начинает исследовать эти все вещи, он начинает чувствовать главные свойства, главные качества этого пространства. Понимаете? Любовь, гармония, безграничность, целостность, разумность, мудрость. Вот это все, которое переполняет тебя этим блаженством и восторгом, понимаете, которое хочется выразить и так далее. И вдруг он становится вот этой, ну, безграничной музыкой всего существования, которая в нем танцует божественную, так сказать, симфонию, можно так сказать, да? Представляете, обнаружить себя таким, и ты еще и начинаешь вот эту всю пронизывающую мудрость и разумность чувствовать и понимать, что она тебе доступна, ты можешь и на нее опираться и так далее, и руководствоваться в обычной жизни этим. Ну, как это вот все пережитое, осознанное, можно сравнить с теми, так сказать, крысиными бегами, которые характерны нам в этой жизни? Представляете, какая разница? Это не результат каких-то там измышлений, там, фантазий, там, где-то вычитанных. Это ваш личный опыт, когда вы позволили себе не соотносить себя с какими-то там другими определениями там, или решением кого-то другого, кто вы есть на самом деле. И оказывается, встречаясь вот этим как бы планом жизни, который на этой жизни у нас кажется скрытым, непонятным или несуществующим, а в этом, оказывается, вы там настоящие, вы там полные и так далее. И вот в этом мире целостности, да, и получается, который вы открыли, пережили, почувствовали, да, оказывается, вы тут, ну, можно сказать, вот я недавно так думал, если бы я встретил Бога, я бы, наверное, вообще ничего у него не спрашивал бы и не просил, потому что открывается такая панорама ясности, целостности, что нет разницы между тобой и то, что называется Богом. Это все единое. И все люди, которые, ну, продолжают, так сказать, эти все, ну, мягко говоря, пока еще временные свои смешные игрушки, да, они тоже часть тебя. И у тебя не вызывает это, ну, как бы, желание осуждать их, а просто ты понимаешь, ну, пока что вот они выбрали этот детский способ накушаться этого опыта, чтобы, наевшись его до тошноты, больше не участвовать в этом опыте. Ну, у них такой выбор, ну что сделаешь? Вот. Но когда ты уже такой, когда ты становишься светом для других, они неизбежно начинают тянуться к тебе, начинают спрашивать, а как ты к этому пришел, а что с тобой случилось, а как это называется. Если вы это делаете искренне, из этой полноты, из этого света, они неизбежно, ну, как бы начинают, ну, касаться этого свойства, качества, и оно им помогает, так сказать, почувствовать и увидеть другие горизонты. Вот, и получается, что в этом мире целостности, где вы себя нашли и обрели, вот такого, да, вот, то все стало на свои места. Понимаете? Вся Вселенная, все существование стало вашим, вашим. Вы и его органичная часть, выраженная в этой индивидуальности, как неповторимая грань проявления, самовыражения этой божественной, так сказать, полноты жизни, вашим способом. Но вы ничего не теряете, понимаете? Вся Вселенная с вами, все знания с вами, вся мудрость с вами, все возможности с вами, вся красота, восторг и любовь – это тоже вы. Вот что такое встретить себя и в итоге обрести вот то самое, так сказать, бесконечное, красивое и ёмкое, которое вообще невозможно ни словами описать, ни сравнить. Но это не спрятано от нас, понимаете? Все зависит от внимания, которое вы начинаете уделять этому плану. И только там. И я еще раз хочу сказать, друзья, что как бы вы там ни прятались за какие-то теории, рассуждения, там, схемы объяснений там, или еще что-то такое, единственное, что вам стоит в жизни попробовать, и что стоит вообще всего и вся, это найти самого себя, соединиться с собой. Это главная встреча. Никак по-другому. И только здесь вы начинаете обретать и себя. И вот все то, что я сейчас описывал, это не только мой опыт. Это вот опыт очень многих друзей, с которыми приходилось работать. И все вот это вот оно и есть. Понимаете, насколько просто и красиво, и невероятно. Вот, Леш, что бы ты в этом контексте еще добавил? Да, ту практику, которую ты рассказал, она очень интересна. Я на... основываясь на этой методике, проводил несколько практик на своих семинарах. И те, кто глубоко погружался, там немножко другому я подводил, но суть, вот принцип такой. Кто глубоко погружался, те просто в восторге были. Это что такое было вообще? Вот миры открываются, вселенная открывается. Открываюсь я себе сам. Я понимаю, кто я такой. Я понимаю, что мое тело – это всего лишь навсего управляемый мной же настоящим, божественным, высшим я. Вот этой высшей божественной сущностью. Мой же аватар, мое же тело, которым я управляю. Но я не есть тело. Замечательная практика. Теперь по поводу вот скрытой потенциальной природы. Наверное, природы надо поговорить чуть-чуть. Почему? Потому что если мы не понимаем того, что в нас заложено, помимо того, что явное, до поры до времени скрытое, то в этом случае будут проблемы. Вот надо вот это до поры скрытое понимать. И славяно-русская варна здесь, ну, наверное, такой большой очень... серьезный инструмент, который позволяет это понять. Вот не путайте касту варнову, индийскую систему, эту фашистскую, нацистскую, с нашей славяно-русской варновостью. Дело в том, что там в их направлениях понимания жизни очень все отрезано, отсечено, упрощено. Там не надо задумываться, кто я. Надо брать ту меру, которая тебе в твоем роду, в твоей касте дана, и исполнять ее. Все. Другого нет ничего. И кастоварная система не способна определить человека, для чего я в этой жизни, какие у меня инструменты. Ну вот я приводил пример. Попали в джунгли 6 малышей из разных каст. Неважно, кораблекрушение произошло, их на берег выкинули, они в джунгли пошли. Либо самолет разбился, либо там автобус потерпел катастрофу. Все взрослые пропали, вот они остались. Ну, поисковики их нашли, они маленькие, говорить еще не умеют, они еще не знают своей культуры, они еще не знают, кто они. И как быть, какую касту назначить? Все, индуистское направление встало, потому что оно создавалось не для того, чтобы определять человека, оно создавалось для того, чтобы удерживать человека. А славяно-русская варность спокойненько определит, какие предназначения. Не то, чтобы вернуть ту касту, которая по рождению, нет. А то, чтобы понять человека, его качество и дать ему возможность развиваться, учитывая его качество, инструментарий, предназначение и так далее. И если в индуизме только определение варны, в которой ты находишься, и больше там ничего нет, то у нас есть варна предназначения, варна нахождения, варна прохождения, еще общественные уровни. И самое интересное, что мы в своем развитии практически проходим многие начальные уровни. То есть мы находимся и в состоянии смердов. До 6 лет меру нам кто-то устанавливает. Дальше мы обязательно должны научиться выживать. Мы переходим в состояние жития. Мы должны себя научить обслуживать, научиться обслуживать. Мы должны себе пропитание готовить или искать его. Потом дальше мы должны задумываться о том, для чего мы пришли в этот мир, создавать семьи. Значит, мы должны стадию людины пройти и войти в семейные союзы. И там уже включается вторая группа, где тоже есть свои такие вот определенные шаги, движения и так далее. И вот эти скрытые потенциалы в нас присутствуют. Даже если варна предназначение у кого-то не очень высокая, ну, в кавычках высокая, если, например, ему суждено себя проявлять как труженику, конечно же, у него не хватит потенциала, не хватит качеств внутренних, харизмы, там, усилия каких-то, которые может из себя в эту жизнь продвигать, да, или являть в этой жизни. Если у него не хватает каких-то, может быть, других качеств умственных, он вряд ли станет великим управленцем. Ну, не осилит он, не хватит у него силы. Но при этом мыслить державно, будучи даже в первой варне, либо во второй, то есть общественным уровнем уже оперируя, он может. И через общественный уровень может развиваться дальше. Через понимание общественных укладов, природы. Да, потенциал для этой жизни, вот этот рюкзачок с инструментом у него не очень большой. Он не сравнится с потенциалом и инструментами, и силой этих инструментов, которые, например, в третьей, четвертой варне там, да? Но при этом мыслить-то он может уже правильно. И вот это как раз и отличает нашу славяно-русскую варновость, где никто никого никуда не запихивает, а мы друг другу помогаем развиваться от индуистского направления. Поэтому наша задача – вскрывать это вскрытое, вскрывать вовремя. И опять же, мы раньше времени ничего не вскрываем. Славяно-русская варвость опять же говорит, не надо 6-летнему ребенку давать то, что свойственно 18-летнему ребенку. И в то же время не надо загружать 18-летнего человека тем, что там 2-летнему свойственно. Понимаете, да? Или там какому-то управленцу высшего уровня, который прошел все это. Я сейчас не говорю про тех управленцев, которые сейчас у нас находятся. Это не управленцы, по большому счету. Это ставленники, у которых не хватает иногда понимания, осмысления, нету инструментов. Ну, их назначили управленцами. Ну, крутится там. Их не беру, не путайте с современностью. Я говорю, как это должно быть, чтобы всем было хорошо. Так вот, не надо управленца высокого загружать проблемами там, человека, который находится в 25-летнем возрасте. Он все это уже прошел, ему все это известно. Он уже всю эту лестницу прошел, он стоит там наверху, где-то там на 9-8 ступеньке, а вы ему рассказываете про 4-3 ступеньку. Да неинтересно ему это. Ну, это как трактор загружать, какой мощный трактор загружать, например, проблемой перетаскивания килограмма пуха, который человек может сам взять и потащить, либо там на велосипеде перевезти. А вы в трактор загружаете, вот здоровенная повозка, многотонная, а вы туда килограмм пуха положили, как вези. Ну зачем? Либо наоборот, на человека, который хиленький, дохленький, давать ему тонну, перетаскать чего-то на своих плечах. И причем не разделяя эту тонну, а сразу так раз и загрузить. Ну и что с ним будет? Вот славяно-русская варвость в этом смысле хороша. И вот тут вот скрытые потенциалы природные, через понимание природы человека, они очень важны. И вот этот мир целостности, про который ты сказал, это как раз и есть то самое мерило для человека совестливого, человека, который любит этот мир, с уважением относится ко всему в этом мире, с пониманием. Это очень важно. Важно видеть эту целостность, понимать эту целостность, находиться в этой целостности. И для этого какие-то упражнения нужны, какие-то медитации нужны. Вот один из этих вариантов ты так рассказал очень хорошо. И из этого всего выстраивается еще, и через понимание, выстраиваются векторы движения, развития, куда мы движемся, куда каждому нужно двигаться. Ведь сандалии у каждого человека, даже если они произведены на одном заводе, через какое-то время становятся уникальными. Стаптываются вот так вот, стаптываются вот так вот, одеваешь чужие сандалии, бац, неудобно, не подходит. Почему? Да потому что каждое тело уникальное. И даже если сандалии были вроде бы одинаковые, в конечном итоге они притираются к своему хозяину. И хозяину у них удобно, а у другому нет. То же самое и путь уникальный у каждого человека. И предназначение уникально. Но это вот в первой группе. Но когда мы переходим во вторую группу, мы понимаем, что да, мы все уникальны, но мы можем складывать. И тогда даже если мы достигаем жизни своего чего-то, мы все равно достигаем вместе. Потому что достигающие чего-то своего, они достигают в общей канве. И выше поднимаемся, мы еще что-то для себя раскрываем, более интересное. Оказывается, уже не просто общество, а уже мир есть, где мы тоже складываем что-то. А дальше есть миры целостности божественные, из которых приходит, как я уже говорил, веда живая, потом она переводится в веду сказанную, потом в веду писанную, в конечном итоге догмы и инструкции. Вот к миру целостности, как внутри себя, так и к миру целостности, из которого мы вышли, и миру целостности, в котором мы находимся, то есть видеть цельно, мы должны стремиться. Ибо только видя целостное, мы способны объединиться и стать человеками. А когда мы не видим целостности, вот так вот зашорены, не видим соседей, не понимаем, кто они, воспринимаем только то, что нас кто-то пинает, толкает, добра не получается. Ибо в этом случае лозунг «разделяй властвуй», «разделяй нас и властвуй над нами» работает очень хорошо. А когда мы шоры снимаем, и мы видим других, и видим их слабости, их сильные стороны какие-то, мы можем объединять и здравствовать. Вот чего я всем и желаю. Смотрите на мир целостно. Воспринимайте его цельным. Причем мир, и в котором мы сейчас находимся, и мир внутренний наш, и мир, из которого мы вышли, и в который возможно прийти. Упражнения, практики, медитации вам в этом помогут. Неважно. Первично понять, кто я, для чего я пришел. И понять, что другие тоже таким вопросом должны задаться. Вот это очень и очень важно. Надо быть целостным. Я бы хотел добавить к этому то, что ты сказал. Да? Смотрите, друзья, еще раз хочу сказать. Это сила жизни, которая движет нас к тому, самому, так сказать, полному божественному плану, она присутствует в каждом. Она никогда не даст успокоиться, все время будет искать. И вот одно из удивительных свойств взаимодействия людей, не только потому, что они вместе могут больше задач решать, но еще и потому, что мы можем вместе организовать вот эти самые условия для всех уровней развития, в которых у него открываются перспективы, и есть те, кто, с одной стороны, служит зеркалами ему, да, в каких-то там сложностях, там, временных трудностях, ошибках, а есть те, кто служит маяками, за которыми интересно стремиться, пробовать. Но есть одна особенность. Ничей опыт, ничьи слова никогда не заменят вашего индивидуального опыта. И только это является правдой. Ничьи слова о том, что вы пережили, а само то, что вы пережили. И вот это очень важно, когда вы все-таки позволяете проснуться вот этому стремлению к поиску себя, и, как мы уже совершенно искренне говорили, обретению всего в результате, то это проснувшееся, так сказать, движение, оно вам не даст успокоиться. И это чрезвычайно интересно. Просто невероятно интересно. А вектор развития, которым, ну, как бы мы уже говорили, к чему это может привести, он настолько, ну, многообразный, полновесный, что там нету какого-то одного, какого-то там, сказать, вот вы воспитали себя суперроботом, которому нет равных на Земле. Ну и роботом продолжайте быть. Нет, это постоянное многообразие жизни, которое открывает вам все возможности. Пробуйте на здоровье любой. Но переживая вот эту целостность на этом уровне, вы всегда, опираясь на это ведание и мудрость, вы всегда адекватно откликаетесь на те обстоятельства, в которых лично вы находитесь. Они всегда ступень в вашем развитии. Всегда. И это чрезвычайно интересно. Вот что бы хотелось в заключение этой передачи сказать, друзья. Лёш, что ты в конце скажешь? Человек, найди себя, и ты обретешь все, в том числе и себя самого. Быть добру. Так точно, быть добру.